Когда она писала книгу, влезть в шкуру Бонни было довольно легко. Теперь пришло время использовать этот метод с практической целью. Представим себе, что Бонни оскорбила клиента, бросив его при свидетелях, а теперь ей понадобилось, чтобы он оказал ей услугу. Тут необходимо было сделать всего два шага. И последовательность была очевидной. Сначала нужно извиниться, потом попросить. Но Эми не требовалось влезать в голову Бонни Уолтон только для того, чтобы узнать это. И также было понятно, что Рэмсбах не примет ее извинений и не исполнит ее просьбу, если только... «Не по телефону, дура!» Эми вздрогнула. «Интересно, это она стала сейчас Бонни Уолтон? Или Бонни стала ею?» На мгновение Эми показала, что будто она и в самом деле услышала голос Бонни. «Так или иначе, она знала, как поступила бы Бонни. Чтобы получить прощение от Рамсбаха, нужно не просто извиниться перед ним, а предстать перед ним лично, лицом к лицу, и долго гладить его по-шерстке. Просьба об одолжении неизбежно сопряжена с физическим присутствием, возможно, даже с некоторой физической активностью. Всего чуть-чуть». Сама мысль об этом вызывала отвращение. Звонок все равно был необходим, но лишь как способ получить доступ к обиженному тобою клиенту. Так рассуждала бы Бонни. А Бонни была смышленой девочкой. Эми вспомнила, как ты однажды сказала, «Все люди делятся на три типа — проститутки, сутенеры и клиенты». И Эми сняла трубку. Теперь она знала, кем она была. Глава 13. Повесив трубку, Эми не знала, улыбаться или хмуриться. Договориться о встрече, предварительно извинившись, оказалось нетрудно. Приехав к нему, она извинится еще раз, и одной проблемы станет меньше. Так что у нее был повод улыбнуться. Другая проблема заключалась в том, что, насколько она смогла понять, Отто Рэмсбах был изрядно пьян, и это заставляло ее хмуриться. Не то чтобы это ее пугало. Если Бонни Уолтон могла управляться с пьяными, то и она сможет. С другой стороны, она не обещала Отто Рэмсбаху, что приедет одна. Эмми посмотрела на дверь в дальней стене. «Наверное, не стоит отправляться к Рэмсбаху одной. Если Эрик Дайнстейл был в своем номере, ей не составит труда уговорить его пойти вместе с ней». «А что бы сказала в этой ситуации Бонни?» «Пожалуй, она сказала бы ему, что толстяк Отто одержим злыми духами, главным образом алкогольного происхождения, хотя это частности, в которые вдаваться вовсе не обязательно». Эми вышла в коридор и мягко постучала в его дверь. Потом постучала еще сильнее, но ответа не последовало. Предположив, что, возможно, он спит, Эми решила, что лучше всего разбудить его, позвонив по телефону. Она набрала его номер и стала ждать, слыша и гудки в трубке, и звонки за стеной, но никто не снимал трубку. «Где он мог быть?» «Бессмысленный вопрос. Полезнее было прикинуть, кто еще может с ней пойти. Может быть, Хэнк Гибс?» Рено упоминал, что Гибс направился на работу готовить завтрашний номер. Но все же стоило попытаться уговорить его. Как и в случае с Рэмсбахом, Бонни Уолтон, вероятно, посоветовал бы ей обратиться к нему с просьбой лично, а не по телефону. И Эми решила заглянуть по дороге в редакцию. Наскоро посетив ванную комнату, чтобы проверить макияж и прическу, она вышла из номера. Судя по поведению дежурного за стойкой, она выглядела так же, как прежде. Он даже не оторвался от своего комикса, когда она пересекала холл, направляясь к выходу. На улице, казалось, было еще теплее, чем полчаса назад. Плотная стена облаков удерживала зной внизу. А воздух был обманчиво спокоен, как вода, которая вот-вот закипит. Сомнений не было. До того, как наступит ночь, прольется дождь. Эми инстинктивно ускорила шаг, направляясь к своей машине. Мейн-стрит, казалось, вымерла, за исключением нескольких баров, в которых, очевидно, справляли поминки. И не только по Терри Доусон, но и былом образу жизни молодежи в маленьком городке. Мейн-стрит скорбела о кончине кинотеатра, боулинг-центра и заведения с фруктовыми напитками и мороженым. Дети больше не ходили в эти места, равно как и их родители. С течением времени сельские жители изменились. Сегодняшние фермеры — это мужчины средних лет с животиком в бейсболках и очках в роговой оправе. Они часто мелькают на телеэкранах с жалобами на то, что мало дождей, или на то, что их слишком много. В любом случае цена на продукты к осени поднимется, они будут требовать увеличения государственных субсидий. Эти люди не ходят в кино. Их дети тоже. Телевизор — вот их окно в мир. Непонятно, как Хэнку Гибсу удается конкурировать с вечерними новостями при подобном положении дел. Однако, несмотря на подобное положение дел, в здании, на котором висела вывеска «Fairvale Weekly Herald», горел свет. Когда Эми припарковалась и вышла из машины, то услышала изнутри приглушенный гул и стук, колыбельная для газеты, которая идет в печать. Когда она вошла в офис, шум стал громче, и к нему прибавилась тихая, но действовавшая на небо вибрация. Эми осторожно открыла и закрыла дверь. Едва ли кто-то мог услышать в этом шуме, как она вошла, но он услышал. Он появился в дверях типографии и посмотрел на нее сквозь нижние полусферы бифокальных очков. Затем началось состязание голосовых связок. — Да, мисс, чем могу быть полезен? Мне нужен мистер Гибс. — Хэнк, его здесь нет. Вы случаем не знаете, где мне его найти? Мужчина в кожаном фартке покачал головой. — Ушел примерно полчаса назад. Куда не сказал. Эми улыбнулся. — Благодарю вас, мистер Гомер. Он одновременно поднял взгляд и возвысил голос. «Он в любой момент может вернуться, что-нибудь передать ему. Просто скажите, что заходила Эми Хайнс. Я позвоню ему завтра. Окей?» Они пожелали друг другу доброй ночи, но на сердце у Эми было неспокойно. Для нее ночь едва ли будет спокойной, особенно если она отправится без провожатых в дом Отто Рэмсбаха. Впрочем, она почувствовала себя лучше, когда вышла из офиса, избавившись, наконец, от нестерпимого шума и вибраций. Здесь на улице было намного тише, еще душно и влажно. Эми надеялась, что скоро прольется дождь, который разорвет пелену облаков и прогонит эту давящую духоту. Наверное, Гибс скоро придет, но у нее не было времени его дожидаться. Эми неохотно села в машину, включила зажигание и фары, потом кондиционер. Куда Гибс мог пойти этим вечером? Может, вышел перекусить, отправив номер в печать? Надо было бы выяснить у Гомера, нет ли поблизости фастфудов, работавших в это время. А заодно спросить, Гомер — это имя или фамилия? Просто так, из чистого любопытства. Ее-то интересовало не больше, чем то, куда направился Хан Гибс. Да и о чем она тревожится? Толстяк Отто не собирается нападать на нее, и не следует бояться того, что кто-то остановит ее на улице и ограбит. Это же Фейрвейл, добрый старый Фейрвейл, США, где не нужно опасаться преступности и насилия. Тогда кто же убил Терри Доусон? И почему Эрик Данстейбл выбрал именно это место для поиска демонов? Потому что здесь так тихо, потому что темно. Зловещая тишина и зловещая темнота царили на этой боковой улочке, что вела, изгибаясь по склону холма к дому, который одиноко стоял в полукруге деревьев, безмолвно стремившихся в покрытое облаками небо. Эми повернула направо и выехала на подъездную дорожку, но неожиданно затормозила. Что-то было не так в облике внушительного двухэтажного дома, очертания которого вырисовывались впереди. Дома из красного кирпича с белыми деревянными колоннами слева и справа от входа. И даже если все было как должно быть, то все равно странно и необычно. С того места, откуда она смотрела, были видны 8 окон, 4 в верхнем и 4 в нижнем этаже, но ни одно из них не было освещено.